do shit until they murder me. Добрый день. Я вас слушаю. Почта банка отдела взыскания Мульхова Надежда Дмитриевна. Звоню по поводу Гульмира. С вами, да, я разговариваю. Со мной вы разговариваете. Хорошо. Дату, месяц, год рождения, пожалуйста, назовите. Нет, не назову. Что нет? Не будете называть? Нет, не буду. То есть идентификацию проводить мы с вами не будем, да? Нет, не будем. Соответственно, у меня есть основания меня. Предположить, что я разговариваю сейчас не с вами. Поэтому к вам следующий вопрос. Вы мне скажите, пожалуйста, контактные данные что-нибудь менялось? Адреса, телефоны, место работы? И персональные данные мои мы тоже не будем обсуждать. Позвоните с официального номера, будем, потом да? обсудим. Вы тогда, пожалуйста, информацию ей передайте, чтобы она связалась с почтой банком. Невозможно мне самой себе передать информацию. То есть вы отказываетесь полностью проходить идентификацию, да, и, соответственно, желаете этот вопрос сейчас обсуждать. Я так вас понимаю? Нет, неправильно вы воспринимаете. Вы можете со мной обсуждать все, что хотите. А как тогда ваши действия расценить, скажите, вы можете пожалуйста. Обсуждать со мной все, что захотите, только свои персональные данные, и я не собираюсь вам называть, потому что вы звоните с мобильного телефона. Хорошо, давайте я спрошу по-другому. Вы не знаете, почему у нас связь не выходит? Вы в себе вообще? Это я. Ну, у меня есть все основания полагать, что это не вы. Ну, ваши основания никого не интересуют. Вы отказываетесь. Вы отказываетесь. Ну, и буду отказываться впредь. Ну, значит, пожалуйста, передайте информацию, чтобы... Кому ей? Гульмире. Так это я. Как я могу сама себе вы передать представляете... информацию? Слушайте, вы мне представиться можете кем угодно. Так вы мне тоже представиться можете кем угодно. Как я могу определить вас давайте. Как сотрудника я компании? Я даю вам 2 минуты времени, чтобы вы набрали мне горячую линию. Я вам даю 30 секунд, чтобы вы нахер пошли. Время пошло. А вас что за общение такое? Ну, а как еще общаться с генератами? С вами, в принципе, все понятно. Да, все, можно уже нахер идти. Пока. Давайте, до свидания. Давай, чешусь. До свидания. Включила. Ну, трубку об стену, хрясь. Да-да. Здравствуйте. Из банка «Ренессанс Кредит» она поступает. Я уведомляю вас о записи разговора. Ирина Анатольевна, это вы? Да, это я. Меня зовут Арсибаш Валерия, я специалист взыскания и просроченной задолженности. Звоню по вопросу регулирования долга вашего кредита наличными. По какой причине оплату не производите по кредиту? Как вы думаете, вот вы каждый раз звоните, одно и то же спрашиваете, от этого что-то изменится? Ирина Анатольевна, различные ситуации бывают. Я вам уже все сказала. Все вопросы будут решаться исключительно в судебном порядке. В досудебном порядке урегулировать данный спор. В качестве кого я обращусь в суд? Ирина, ну вы говорите в судебном порядке. Значит, я правильно понимала, у вас есть какие-то претензии к банку, да, что вы хотите в суд обращаться? Ну, вы в своем уме? Я как на кого я обращусь в суд? На банк? Я вас уточняю, с ваших слов, уточняю. Нет, это не с моих слов, это вы как-то сами для себя мои слова определили совершенно не так, как я их сказала. Вы сейчас сказали, что будете решаться в судебном порядке. Да, когда ваш банк оставит бессмысленные попытки решить вопрос в досудебном порядке и пойдет в суд, только в этом случае решится вопрос в вашу пользу. Возможно, вашу. А что вы решаете? А то еще и не факт. Что еще раз? Почему такая у вас позиция? Что вот решение суда ждется? Ну, суд – это у нас единственный в стране законный способ решения гражданских конфликтов. У нас с вами гражданский конфликт. Вы хотите от меня денег, я их вам не даю. Значит, вам нужно обратиться в суд и решить этот вопрос. А по какой причине вы не оплачиваете? А вот это не имеет абсолютно никакого значения. Ирина Анатольевна, для банка важно, почему клиенты не могут найти оплату. Вы же понимаете, что вы заключили договор кредитом. А с чего вы взяли, что клиенты не могут? что они могут? Вы использовали такую формулировку: клиенты не могут. Чего вы взяли, что клиенты не могут? То есть у вас денежные средства есть? Я такого не говорила. Я не сказала, что они у меня есть, я не сказала, что у меня их Ирина нет. Анатолина. Я вообще ничего не сказала. Поэтому мы не будем затягивать с вами время разговора, она нужна. Да. Хорошо? Причем заметьте, ваш разговор, все ваши тезисы строятся исключительно на ваших домыслах. Вы не обладаете вообще никакой информацией, Ирина, там домысливаете причину, сами себе. Причину уточнить можете? Не хочу. Не зарегистрирую данную информацию в нашей системе, что не хотите общаться по причине. По вашему кредитному договору. Что-то про Тарахтелева я не поняла, что вы сказали. Количество дней вашего долга по кредиту более 20 дней, уже к 30 дням приближается. Сумма задолженности с учетом штрафов 20% годовых, с учетом следующей оплаты. У вас 13 мая будет платеж уже до следующего договора. Это 4029 рублей. Бешеные банк сейчас выставляет требования об оплате данной суммы. Это в срок до 9 мая включительно. Вы готовы требования банка исполнить установленные сроки? К сожалению, нет никакого требования банка. Из ваших уст только, что прозвучавшая информация не является требованием банка. Смотрите, сейчас Верно, только что опять был ваш домысел. Я вам сказала, что домысла нет, а вы мне Какой говорите, домысел? Что я не готова. Ну где требования-то банка? Я вам вопрос задала. Вы готовы исполнить требования банка? А я говорю, а если требования не существует, что я тогда буду исполнять? Не существует. Ну а где оно, это требование? Помимо того, что вы только что сказали, оно существует где-то, это требование? Ирина Анатольевна, да-да. Я думаю, вы понимаете, то, что когда вы договор кредит не подписали, вы на себя брали обязательство носить ваши подписи. Почему сейчас вы это? Вы это сказали сейчас не в попад. Я же вопрос прямой задала про требование, где оно существует. Ирина Анатольевна, да-да. Пожалуйста, продолжим. Вы не хотите, да? Вы не хотите вести разумный, структурированный диалог. То есть вы скачете там от одного тезиса к другому, и там провал, и здесь провал. Вы думаете, что по итогу что-то получится из этого? У вас кома? Когда вы подписали договор кредитный... Вы это только что уже говорили, я слышала. Я слышала, зачем вы повторяете? Я не договорила, Ирина Анатольевна. Да, бесполезная информация, еще поток целый, да? Вы мне ну, не хорошо. Предоставили такую возможность. Да, я не была благосклонна к вам сегодня. Но не исключено, что в следующий раз у вас все получится. Нет, он бесполезный, этот диалог, поэтому вешайте трубку. Не готова. Я вас услышала. Ага, лучше бы поняли. Ирина Анатольевна, я фиксирую так. Готовы вы сейчас продолжать диалог с банком, я правильно понимаю? Вы можете зафиксировать у себя поглубже все, что вы захотите. Это же вообще бесполезная информация для меня. Что вы там себе фиксируете? Всего доброго. Счастливого пути. Уже можно повесить трубку, я разрешаю. Да. Сейчас будем звон принимать. Да, алло. Алло. Здравствуйте. Я вас слушаю. Звонок из компании МБА Финансы. Специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, с вами говорю сейчас. Да. Мой год рождения, верно? Верно. Звоню по поводу вашего долга. Компании платиза.ру 164 дня вами допущена просроченность оплаты. Просроченность? Сумма долга составляет 72 334 рубля. Просроченность, это серьезно. Платеж необходимо сегодня произвести 8 мая, в крайнем случае завтра 9 числа. А, прям вот делать мне завтра 9 числа нечего, оплата, кроме как платежи какие-то производить. Через личный кабинет у вас много времени, это не займет. Какого числа оплата будет, Анастасия Сергеевна? 15-го. Слишком долгий срок. Ну, что, потерпите. Это ваша проблема, Анастасия Сергеевна, серьезно? Не моя. Как это моя проблема? Я живу и не в курсе, что у меня проблема, оказывается. На долгое время, когда вы соизволите... Да будет ждать столько, сколько нужно будет. Вытащите из горла скорее микрофон, всего, разговаривайте нормально. Будет применено принудительное взыскание. Например, вы послушайте, не перебивайте, например, пожалуйста. Что такое принудительное взыскание? Это довольно серьезно. Давайте, сказки Венского леса, глава первая. Прав требования. Так, давайте по пунктам стоять, не убегаем. 382-я статья, переуступка права требования. Причем тут принудительно... Да закрой ты пасть свою, у тебя что, понос словесный? Которая купит ваш долг. Курица. Хорош, куда? Ну, хватит. Закрой пасть, дай умный человек скажет тебе умную вещь. Ты хоть раз в жизни что-то грамотное слышишь, дебильная. Ой, где вы работаете, Анастасия Сергеевна? Я работаю твоей хозяйкой. Да. Ты мне ноги целуешь по утрам, это моя работа. Отказ от оплаты. Ага, засунь себе в жопу и проверни до щелчика. Я предоставлю вашему кредитору. Давай, вперед. Настраивайтесь на диалог позитивный. С тобой, мразота, какой может быть диалог? Я куриный язык не понимаю, поэтому диалог с тобой невозможен. Это номер телефона горит пелень. Давай уже, убейся. Звонок, который вам будет бесплатный. Дебилка. Это в ваших же интересах. Убейся. До свидания. Здравствуйте. Я вас слышу. Компания «Имба Финанс», специалист отдела взыскания, Мельниченко Татьяна Анатольевна, идет запись разговора. Евгения Николаевича, могу услышать? Нет, не можете. Ну, нет, сейчас рядом с вами. Да. Вы супруга его? Много вопросов, по-моему. Достаточно. Вы отвечаете на номер человека, которому поступает звонок. Чего вы взяли? Я взяла из официального документа. Какому официальному документу? Где он указывал данный номер телефона? Ну так это не значит, что это только его номер телефона. Это значит, что он указывал его как свой личный, поэтому звонки на него и поступают. Ну и пусть поступают. Но вы не утверждаете, что это его номер телефона. Я это могу утверждать из записи, которые лежат передо мной. Это во-первых. Ваши записи вообще никого не интересуют. То, что вы там себя своей кривой лапкой накорябали, это никому не интересно совершенно. Вы на свои лапки посмотрите. У меня прекрасные ручки, у меня не лапки. Я ножки какие, ух, закачаешься. Вы пойдете вы своими лапками зарабатывать. А вы нахер пойдете прямо сейчас? Вот смотрите, примерно в течение одной минуты. Мне положено. Ну правильно, у вас работа такая, туда ходить ежедневно, раз по пять. Удачи. Нахер. Удачи, женщина. Ковыляйте потихонечку по заданному адресу. Магнитики принесете мне потом. Инфекционной комиссии. Ой, когда же вас вылечить там уже всех? Вы перестанете бредить этой инфекционной комиссией. Сумасшедшая. Истерику успокойте свою. Так истерика только у вас, я спокойно разговариваю. Вам лишь бы выдумать какую-то фигню, какую-то истерику. Ну кто там смелее? Здравствуйте. Я слушаю. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Шамаева Хава Хасанова. Хава Хасанова, ёшкин кот. Праздники на дворе. Хава Хасановна, 10 мая. Ну, я знаю, что... Ну, так а чего? Вы там вас как собак привязали, что ли? Вы не можете уйти с работы? Вчера названивали, сегодня названивают. Ну, вы чё? Человеческое что-то осталось? Или нет? У нас осталось, а вас, видимо, не что-то я не заметила, вы как псы цепные, вот вас привязали, вы ее лаете в трубку, лаете там до бесконечности, сколько это будете? Я эмоционирую, Хава Хасанова, не льсти себе. Ты, к сожалению, не способна сделать так, чтобы я эмоционировала. А? Давайте вы успокойтесь, я потом вам перезвоню. Не, Хава Хасанова, на следующей неделе только можно.